Резкие звуки рожка, донесшиеся с улицы, оборвали слова господина Терранса. — А, вот, кажется, и наш дикарь, — сказал старик. Это был действительно Венсан Лабульбен. Как о том теперь свидетельствовал шум шагов на лестнице и ругательство, с каждым шагом становившееся все слышнее. — Как расходился, — сказал с улыбкой господин Терранс. — Надо полагать, в дороге он хлебнул из моей бутылки. — Да, что касается вашего пребывания в Ирландии, — говорю я, — то самое имя того, кто вам окажет там гостеприимство... — Сейчас, сейчас. Этот бесноватый оборвет звонок. Господин Терранс встал и пошел открыть дверь. — Самое имя того, кто окажет гостеприимство, — повторил я машинально. — Да, одно это имя служит вам полным ручательством безупречности приема. Какой вас там ждет, господин профессор? И господин Терранс прибавил. — Вам окажет гостеприимство граф Д'Антрим. Глава третья. По пути в Керри. Эрин, Эрин, священная земля гигантов и святых. Эрин, остров золотой арфы, с серыми скалами над бледными песками, с темно-голубым небом, зелеными лугами, коричневыми потоками, черными болотами. От своих берегов Эрин, возлюбленная Ирландия, ты пускала в полные великой отваги путешествия в поисках новых земель. К твоим берегам пристали монахи в своих каменных лодках, более тяжелых и более легких, чем лодка Иисуса на Тивериадском озере. Патрик и Колумбан наложили на тебя печать католицизма. Ты остался ему верен, Эрин. И кто измерит когда-нибудь, сколько пролил ты за это крови? И все-таки никогда, прославленная земля, не переставала ты сочетать со строгою красотою латинских гимнов мрачную красоту мифов Севера. Мириам из Магдалы, рыжеволосая еврейка, протягивает здесь руку принцессе Лейнстерской Еве и царице Мап, феи лесов и вод. Все трое пляшут они по вечерам, Эрин, на твоих лужайках. Одна из рук твоих, о примирительница, протягивается к Испании, другая — к Гренландии. Чтобы понять тебя, Эрин, и полюбить, нужно было созерцать лиловую Луару и зеленый Рейн, а не ограничиваться путешествиями приказчика из Сити, который по воскресеньям для отдыха между двумя главами Библии удит рыбу в Мейденхене или в Ульвиче, в скверных водах Темзы. Пароход отходил из Гавра в Саутгемптон лишь в полночь. Было 8 часов. Что делать в этом черном городе? Благодаря предупредительности господина Терранса от самых утомительных формальностей я был избавлен. Бумаги мои были в порядке. Деньги у меня были английские. В портовом кабачке